Глава 55. Нам подали карету. Как предусмотрительно. Я-то волновалась, как удержусь в седле в нарядном платье с широкими юбками. Да и бодрость ко мне окончательно не вернулась. Карету охранял отряд гвардейцев. Многие широко улыбались, едва завидев меня. Значит, знакомые с прошлой поездки. Витте помог забраться в карету. Усадил, постоянно докучая вопросами о моем самочувствии. И вот, наконец, мы тронулись в путь. «Как себя чувствует Бат?» — спросила я первым делом. «Жить будет», — довольно сказал Витте. «Лекарь так сказал. Правда, руку все же пришлось отнять». «Ты не говорил. Лекарь не велел тебя расстраивать». «Так что с Бадом?» — положил я конец перебранке. «Пырнули в бок и отсекли правую руку ниже локтя. Жить будет». «Может, заедем к нему?» «И его поят сонными травами. Лекарь так распорядился. Поэтому поговорить с ним не удастся. Потерпи. Как только ему станет легче и лекарь разрешит, мы переведем его домой». «Домой. Что Витте называет домом?» Но додумать я не успела. Он протянул на раскрытой ладони кольцо, больше напоминающее печатку, с огромным синим камнем. «Должен предупредить, если ты согласишься выйти за меня замуж, то свадьбу придется проводить в столице. Весь свет королевства придет нас поздравить, включая его величество. Может, даже дом подарит». Как так получилось, что непосредственное предложение о помолвке я пропустила мимо ушей, а вот необходимость предстать перед всем светом повергла меня в шок? «А можно здесь свадьбу сделать?» «Я так и знал», хлопнул в ладоши Витте. «То есть стать моей женой ты согласна, а ехать в столицу на свадьбу нет?» Ему было очень смешно. Нервное, наверное. «Да, согласна. А что касается свадьбы, я же из простых». Я отвела глаза в сторону. Неловкий момент. «Марио уже отписал, чтобы тебе дали титул. Так положено. Но со свадьбой ничего не поделаешь. Придется потерпеть. Я значительное лицо в королевстве». «Сюда они не поедут», — рассуждала я вслух. «Здесь мы тоже устроим торжество». «Тогда я согласна». И я надела подарок жениха на палец. Еще вчера я была тихой Аннушкой, а сегодня — невеста самого бургомистра. Кому расскажи, не поверят. Губы сами растягивались в улыбке. Рудник со всеми перипетиями последнего времени меня не волновали. «Невеста. Да еще выхожу замуж за любимого и самого достойного человека. Неужели и впрямь сказки случаются в жизни?» Всю дорогу мы обсуждали, как будет проходить свадьба и что следует успеть сделать. По результатам пришли к согласию, что раньше начала зимы не успеем. Полгода. Ужас какой. По дороге нас обогнали два обоза. «Это кто такие?» — поинтересовалась я у Витте. Люди узнали, что в монастырь к отцу Киприана вернулся Плат, и устремились к нему. А ты знаешь, что именно судья подговорил храмовника в Калии его не возвращать? Еще и щедро заплатил за это. Он на допросах признался. Гад. Я догадывалась, но не думала, что он зайдет так далеко. Ему не нужны были посторонние на севере Павдии. Мало ли, пронюхают о его делишках. Доехали мы в сравнительном комфорте и первым делом устремились в монастырь, а там яблоку негде упасть. Словно город переехал к отче Киприана. Весь пустырь перед воротами заставлен телегами, по другую сторону местные организовали стихийный рынок. Кто предлагал молоко, другие лепешки, местные мастера своей работы. Ворота храма были открыты настежь, повсюду сновали люди. Я вообще никогда не видела такого радостного оживления здесь. Хорошо-то как! Народ, завидев нас, расступался и кланялся, а я глазами искала братьев. И когда увидела, слезинка радости все же выкатилась из уголка глаза. «Роднули мои, как же я соскучилась по вам!» Они поначалу не признали в богато одетой даме меня, а потом облепили со всех сторон, требуя рассказов. И сами, наперебой размахивая руками, делились новостями. А после обеда мы поехали на рудник. «Так надо! Ты должна предстать перед королевскими людьми», — настоял Витте. Я почти по пояс высунулась в проем дверцы кареты, что заменял собой окно. Как все изменилось. На улице полно людей, Все бодро шагают вдоль дороги, никто не прячется. Заброшенную в прошлом деревню вовсю обживали новые люди. Доносился гомон животных. Траву по пояс косили и даже успели часть земель распахать. Складывалось впечатление, что я отсутствовала год. Перед въездом на рудник карета остановилась. «Такие правила. Дальше пешком». Вита подал мне руку и помог выйти из кареты. И здесь все изменилось. Многолюдно. Запах еды, готовящейся на кострах. Вместо землянок вполне сносный дом. Длинный и узкий, напоминающий казарму. «Кто такие?» Остановил нас на входе охранник. «Я владелица этих земель». «Документ покажите». «Ничего себе порядки. Меня так долго рвущуюся к наследству не пускают. Да сколько это может продолжаться?» «Скажи им», — повернулась я к Вите. «Позовите господина Антонио», — обратился он к охраннику. А потом объяснил, что пока все не образуется, рудник на особом положении, и даже он, бургомистр, здесь не властен. Вскоре к нам подошел старик Божий одуванчик. Плечи опущены, на голове залысины, а одет неброско, в серые камзолы и брюки. Но взгляд цепкий и очень внимательный. «Что вам угодно?» Чуть кивнул головой он. «Я владелец этих земель, Аннушка. Приехала узнать, как идут дела». «Документ подайте», протянул он руку. «Да меня все здесь знают». Я начала закипать. «Прошу документ, иначе вам следует удалиться». Противный старик и ухом не повел. «Документы на сохранение у отца Киприана». «Ах, у самого старца!» Сразу потеплел голос старика. «Тогда я сам вечером к нему обращусь. Прошу, господа». Упоминание отчи в раз изменило отношение к нам. Впрочем, сказалось и присутствие самого бургомистра. И королевский управляющий великодушно разрешил пройти и даже самолично отчитался о проделанной работе. Жила большая. Ее только начали обрабатывать. Сейчас он с помощниками проводит ее изучение, но уже есть первое добытое серебро. «Я передам его вам после ознакомления с документами». Все же гнул свою линию господин Антонио. «Передайте отче Киприана. Пусть он сделает оклад, украшение для плата». «С большим удовольствием», — поклонился мне старик. После чего мы обсудили права и обязанности. Выяснилось, что я хозяйка на руднике номинально. Все решения принимает господин Антонио. Но свое несогласие я могу выразить, написав его величеству, что было неожиданным для меня. Но позже Вита объяснил, что таков закон, и действует он на территории всего королевства, дабы пресечь воровство и утаивание денег. Затем я честно призналась, что управляющего с моей стороны нет, и как найти его, при этом перевела взгляд на Вита, я не знаю. «Я сам поищу честного человека, да и приглядывать за ним буду», неожиданно предложил свою помощь старик. Еще немного поговорив, мы условились продолжить разговор вечером. Оказывается, он остановился в монастыре, где сблизился и буквально подружился с отчей Киприана. И на этом закончились мои проблемы. Один день подарил мне самого заботливого и желанного мужчину. Порядок в делах и душевный покой.